Вообще нам было запрещено удаляться от места работы более чем на 15 километров под угрозой тюрьмы. Знаю людей, которые за отъезд из сибирской ссылки сидели по 3-4 года. И это уже при мягком режиме, при Хрущеве. Кое-кого из наших начали реабилитировать. Среди зэков их иногда присылали помогать нам при разгрузке. Пошли разговоры об общей амнистии и снятии ссылки. Но это были пока лишь слухи. Ефим же, настырный как бульдог и такой же цепкий, писал прошение с первого дня своего прибытия в Ягодный. Добившись полной реабилитации и чистого паспорта, то есть без тех хитрых пометок, прозванных «без 39», которые запрещали владельцу документа проживание в столицах республик, больших, портовых и некоторых других городах, он через месяц получил от другого ведомства, куда тоже обратился, уведомление о том, что в пересмотре вашего дела вам отказано. Но это уже практической роли не играло. Просто свидетельство о том, что одна рука не знала, что делает другая. Но вот грянули для нас, как и для всего Союза, ошеломляющие события. 20-й партсъезд и речь Хрущева о разоблачении культа личности. Сперва лишь перешептывались о случившемся. Партийным запретили распространяться о содержании закрытого письма. Но скоро почувствовали перемену. В Москву приехал немецкий канцлер Аденауэр, чтобы забрать последних военнопленных, еще работающих в лагерях. Заодно и мы, бывшие крепостные, получили паспорта. Они, правда, хотя на вид были обычные, внутренние, но, как выше сказано, со многими ограничениями. Любой милиционер мог по буквам и номерам понять, что это без 39, но все же лучше, чем волчий билет. После переезда Гедуша в свой дом у Степана Шевченко жила продавщица Аннушка Смольникова, крупная, недурная собой крымская болгарка. Она мне вначале очень понравилась, хотя говорила чересчур громко, постоянно доказывала свою правоту и немало хвалилась, что бывала во Франции и Германии. Но когда она объяснила, что в Америке все мужчины, кроме негров и итальянцев, ходят в цилиндрах, я перестал ею интересоваться. Однажды я все же заглянул к ней, чтобы взять книгу, которую давал читать. А там сидела ее лагерная знакомая, недавно приехавшая в Ягодный из Эльгена. Невысокая, с плотной подтянутой фигурой, она производила хорошее впечатление, очень аккуратной одеждой и прической. Эта учительница никак не могла понять, почему отсидела почти 8 лет на Индигирке и других самых страшных местах, так как и в системе у Светла существовала большая разница между лагерями. Бывали и штрафные, и сравнительно благоустроенные, как для мужчин, так и для женщин. С первых слов я понял, что это вполне приличный человек. Ни чуточки не выпендривалась, говорила ясно, с расстановкой, и просто нравилась мне. К тому же знала неплохо немецкий и, к моему удивлению, испанский язык. Вела себя скромно, но с достоинством. В Ягодном жила на первых порах у бабки Дуни, о которой еще расскажу. После устроилась домработницей у кадровика завода, майора Лебедева. Его жена была врачом и часто дежурила, поэтому Мария Александровна занималась и с их двумя малышами. У нее была дочь в Ленинграде, замужняя, но муж пил, и они разошлись. Теперь ее главная забота была о дочери и внучке. В скором времени Смольниковой дали на работе комнатушку, нулевку, а мы с Марией Александровной поселились у Степана Шевченко на вновь освободившемся месте. Когда Вершинин ушел на германскую войну, у него дома остались теща, жена и шестеро детей, мал, мала, меньше. Сам Александр когда-то приехал из Сибири, батрачил тут на Вологодчине и женился, ладный парень, на дочери лавочника, бывшего краснодеревщика. Во время войны лавка и огород кормили Дуську со всей оравой. Ее парализованная мать долго не протянула, умерла. От мужа унтера изредка приходили на село короткие письма, потом перестали. В революцию Дуська благоразумно попрятала штук 10 рулонов добротной шерстяной материи и ситец под крылечком. Остальное распродала, сдала властям лавку и безбедно пережила гражданскую, которая у них не очень свирепствовала. Старший сын умер от тифа, а второй, совсем еще сопливый, сел на проходящий товарняк и был таков. Дуся сдала половину дома под контору коммуны и в ней же работала поварихой. Продавала кое-что и так спасла свою детвору от голода. В начале НЭПа вернулся из плена муж, здоровый, но с одной рукой. За хороший почерк его взяли учетчиком в артель. Потом он стал колхозным бухгалтером и не бедствовал. За это время дети выросли. Старшая Мария окончила педтехникум в Череповце и в 18 лет начала учительствовать. В том же году вышла замуж за бухгалтера леспромхоза, старого партизана. Родилась дочь. Мужа перевели в соседний город Пушкин, бывшее царское село. И Муся, оказавшаяся так близко к Ленинграду, решила поступить в институт Герцена на заочное отделение. Неожиданно ее вызвали к городскому начальству. Она предстала перед какой-то комиссией, которая ее зачем-то экзаменовала, и под конец услышала распоряжение. «Завтра переедете в общежитие. Будете учиться на месячных курсах испанского языка». Спустя месяц в Пушкине открыли интернат для испанских детей, вывезенных из Барселоны. Муся знала о педагогике лишь то, чему научилась в педтехникуме, но усердие ей было не занимать, поэтому быстро нашла общий язык с живыми экспансивными детьми. Старшим в интернате был смуглый красавец с вьющимися волосами, очень похожий на испанца, но по фамилии Белоцерковский. Он и привез детей из Барселоны, разговаривал с ними без малейшего акцента. ходил, как тогда было принято, в форме без петлиц, и мало кто догадывался, что он из НКВД. За следующие 3 года испанцы научились говорить по-русски, повзрослели, перешли в другие школы и техникумы. Их сменили русские дети. Так что к началу войны Муся работала уже в обычном детдоме, где только роскошная обстановка напоминала первоначальное учреждение. Она регулярно сдавала экзамены в институте. Мужа назначили главным бухгалтером, а ее – заведующей детским домом. К лету рокового 41-го у нее на руках осталось всего 20 детей, которых, когда начали падать первые бомбы, не успели вывести в пионерский лагерь. Мужа, в прошлом артиллериста, сразу мобилизовали. В скором времени стало ясно, что Пушкин вот-вот окажется в прифронтовой полосе. Однажды утром раздался телефонный звонок, и муж скороговоркой сообщил: «Минут через 20 подгоню грузовик. Немцы к вечеру, наверное, займут город. Собирай дочь, детвору, бери чемоданчик и мою шубу. Неизвестно, когда еще сюда вернемся». С вещами и кучей детей она сидела возле детдома до самого вечера, пока не подкатили немецкие мотоциклисты. Много позже она узнала, что после телефонного разговора прямое попадание бомбы разнесло в щепки грузовик с водителем и мужем. Они остались живы, но кормить надо было не только себя и дочь, но и детдомовских детей. В полупустом доме, красиво отделанном и обставленном для испанцев, поселился немецкий комендант. При нем поступало кое-какое снабжение для детей, которых перевели во флигель, но то были, конечно, крохи. Муся обслуживала и обстирывала коменданта, всеми способами задабривала его. Это был единственный шанс для выживания сирот. А те начали исчезать. Сначала на время. Наверное, от голода занимались попрошайничеством и кражами. Позднее то один, то другой воспитанник вовсе не возвращался. Напоследок на попечении Муси осталось всего 6 девочек. Перебирая детдомовский инвентарь, она начала, как все соседки, ходить, насколько это было возможно, по деревням. Там все-таки оставались съестные припасы. Немцы строго следили за тем, чтобы скот не резали без их ведома. Но кое-кто сумел сохранить в яме или погребе до осени поросенка. Итак, испанские ковры и люстры перекочевали к сельским снабженцам. Попасть в руки немцев было очень опасно. Они отбирали продукты и часто расстреливали шпекулянтин. В Пушкине наступил голод. На базаре, где торговали зеленью и всякими эрзацами, появились подозрительные пирожки с людскими ногтями. И дважды угоняли на казнь женщин-людоедок, хотя ели они только мертвецов. Время шло, близилось освобождение, но комендант предупредил: «На днях начнем эвакуировать город, все население поголовно, и ваших детей тоже. Вам оставаться нельзя, красные вас угонят в Сибирь. Эшелоны пойдут через Латвию, где в лагерях уже полно русских. У меня такая идея. Укажу в Кен-карте удостоверение, что вы с дочерью эстонки, и вас повезут до самой Германии. Дам письмо к моей жене в Хагенове. Это недалеко от Любека. Там и будете жить, пока идет война». Полмесяца спустя привезли весь детдом в Прибалтику. В Риге детдомовцы выгрузили, а Мусю с дочерью, как эстонок, не тронули. Им повезло, что поблизости эстонцев не оказалось. Она не знала ни слова из их трудного языка. В Германии Мария начала работать в частной мастерской одноногого портного. Перешивала из старых армейских брюк новые, латала, крутила швейную машинку. И, главное, получала паёк на себя и дочь. Кроме того, помогала в хозяйстве болезненной комендантской жене. Но вот закончились ночные налеты, и на джипах въехали американские солдаты. Они наводнили городок сигаретами и белым хлебом, изрядно безобразничали, приставая к женщинам, но недолго. Пополз слушок: «Нас отдают русским». Они находились на узкой полосе, которую ошибочно заняли американцы. Их распорядитель собрал горсточку русских, пленных и остарбайтеров. Муся с дочерью уже признались в своей национальности и посоветовал: «Уезжайте с нами на запад, а то всех вас упекут за решетку». Как и большинство других, Мария, 16-летней дочерью, которая говорила по-немецки уже без малейшего акцента, собрала нехитрый скарб в рюкзак и два баульчика и села вечером на открытый Студебекер. Но в последний момент они раздумали, спрыгнули с машины и спрятались. А на следующее утро появились советские солдаты. Фильтрацию, то есть проверку СМЕРШем, они прошли гладко, и после недели странствий, для тех времен очень быстро, оказались в Ленинграде. Оттуда доехали в Пушкин, но на месте детдома нашли пепелище. О военкомате получили сведения о гибели отца и мужа. Вернувшись в Ленинград, Муся нашла куток под лестницей в большом доме близ Витебского вокзала и снова стала преподавать. Учителя были нарасхват. Город после блокады обезлюдил. Девушка поступила ученицей в типографию, и под конец им выделили небольшую комнатушку. Мать восстановила довоенные зачеты в пединституте, взялась за прерванную учебу, и вдруг ее посадили. В МГБ безжалостно пытали. Она долго не понимала, в чем ее обвиняли, покорно подписывала все, что ей подсовывали, а потом за эту подпись еще и ругали. Какое у нее могло быть отношение к больнице, где она даже пациентка никогда не бывала? Суд длился несколько минут. Ей дали обычное тогда наказание. 25 лет с поражением в правах и конфискацией имущества. В ее случае это были часы, пара платьев и зимнее пальто. Гораздо позже, когда начала лучше разбираться в Уголовном кодексе, Муся обнаружила, что у нее необычная диковинная статья 58.3, то есть связь с международной буржуазией.